Итак, мистер Левинсон позвал вас в Тинину кабину? Ничего подобного. Человек, которого убили. Жанет откинула голову назад. Видите следы у меня на шее? На ее прелестной шейке не было никаких следов. Великий Боже! Такая исповедь принесла бы вам колоссальный гонорар. Не сомневаюсь. Тогда давайте расскажите подробнее. Не могу. Просто не могу. Получится страшно вульгарно. Ее личико было совсем близко от меня и казалось еще более привлекательным. При обычных обстоятельствах моя реакция была бы вполне нормальной и здоровой, но в данный момент я с удовольствием надавал бы ей пощечин. У меня появился знакомый зуд в затылке от одной мысли, что она намеревается раскрыть историю полуночной поездки по Бродвею, возможно, с одним из ее друзей по работе. Может быть, с самим боссом. А она выкинула такой фортель. Ее следовало проучить. «Я понимаю ваше положение», — сказал я. «Такая очаровательная, чистая и разумная девушка, как вы, и такое хамство. Но, в конце концов, правда непременно выплывет наружу, и я хочу вам помочь. Случайно я не женат. Я немедленно отправляюсь к инспектору Крамеру и все ему расскажу. Он пожелает сделать фото вашего горла. Я знаком с надзирательницей в тюрьме и позабочусь о том, чтобы с вами хорошо обращались, не кричали и не грубили. Вы знаете приличного адвоката?» Она покачала головой. Я решил, что это ответ на мой вопрос об адвокате. Но нет, по всей вероятности, она вообще не считала нужным отвечать на вопрос. «В отношении того, что вы не женаты, — сказала Жанет, — я об этом даже никогда не задумывалась. В одном журнале в прошлом году была статья о работающих женщинах, которые выходят замуж. Вы ее читали?» «Нет». «Возможно, мне удастся убедить окружного прокурора, что уместнее приговор — преднамеренное убийство, а не просто убийство. Ваши родственники в Мичигане будут рады». Я соскользнул на самый краешек стула и даже слегка приподнялся. «Ну, так я пошел к Крамеру». «Это была глупая статья», — продолжала Жанет. «Я считаю, что девушка должна прежде сделать карьеру. Вот почему меня не волнует, женат или холост тот или иной молодой человек, с которым мне довелось столкнуться. И по этой же причине я ни разу не спросила у вас, имеете ли вы знакомых среди заправил шоу-бизнеса, поскольку я никогда не согласилась бы принять помощь от мужчины. Я думаю, что девушка...» Если бы в этот момент Эд не подошел ко мне и не подал мне сигнала, что он освободился, я не знаю, чем бы все это кончилось. Дать ей на самом деле пощечину, крайне вульгарно, но никакие слова на нее не действовали. Она оставалась к ним глуха. Конечно, я все-таки придумал бы что-то такое, что возымело бы на нее действие, но я не хотел заставлять Эда ждать, поэтому подошел и сел в его кресло. «Просто поскребите мне физиономию», — попросил я. Он надел на меня нагрудник и завязал его сзади. «Вы звонили?» — спросил Эд. Этот осел опять забыл меня предупредить. Я признался, что не звонил. «Получилось так», — объяснил я, — «что мне только что стало известно об одном поручении, которое я должен выполнить, а туда нужно явиться в приличном виде». И тут же добавил: «Как я посмотрю, у вас сегодня весело». Эд подошел к шкафчику, достал из него тюбик с мыльной пастой, выжал немного в стаканчик и принялся взбивать пену. «Совершенно верно», — сказал он с чувством. «Карл, вы ведь знаете Карла, да? Так вот, он убил человека в Тининой кабинке. После этого они оба сбежали. Мне очень жаль Тину, она мне нравилась, да и в отношении Карла ничего не могу сказать дурного». Эд подошел к моей левой щеке. Я не мог говорить, пока он намыливал мне физиономию, но вот он закончил и пошел оттереть пальцы, потом снова приблизился ко мне, но уже с бритвой. Я повернулся к нему левым боком и заметил: «Я бы на вашем месте поостерегся уверенно заявлять, что убийца Карл». пока это не доказано.